как прогалины в темном лесу. Когда закрылась сессия, итальянцы сказали, что я должен поехать в городок Альбано неподалеку от Рима. Городком я его называю по облику, а большинство его жителей — виноделы. В Риме я часто пил светлое душистое вино с окрестных гор — Фраскати, Альбано, Джензано. Есть вина, которые, как люди, не переносят перемещения. Вина окрестностей Рима, вывезенные за границу или даже на север Италии, теряют и аромат, и вкус. Митинг был в сельском театре, похожем на сарай. Широкие двери были раскрыты, и часть людей стояла на улице. Потом меня повели в мэрию, угощали вином, произносили задушевные речи. Поздно вечером я возвращался в Рим с секретарем посольства в большой машине, которая на узких уличках казалась особенно неповоротливой. За нами в маленьком фиате ехали два журналиста из УНИТА. Я с утра ничего не ел и спросил советского товарища, знает ли он где-нибудь поблизости ресторан попроще. Секретарь растерялся. «Может быть, в вашей гостинице? Я никогда не был в римском ресторане». «Вы что, здесь недавно?» «Скоро год, но мы ведь обедаем в нашей столовой». Мы остановились, и я спросил итальянских журналистов, где тут можно поужинать. Они ответили, что как раз на этой улице есть маленькая харчевня. Они там несколько раз ужинали. Хозяин — товарищ. Ресторан был переполнен. Посетители по виду были рабочими. Журналист сказал хозяину: «Покорми нас, это русские товарищи». Хозяин принес кувшин вина, маслины, помидоры, колбасу, маринованные артишоки и пошел на кухню ворожить над макаронами. Ему хотелось поговорить с русскими товарищами, но он не мог никому передоверить приготовление сложного соуса к тончайшим, как нити, спагетти. Мы съели по большой миске. На столе появился жареный барашек. Посольский шофер, до этого не обронивший ни слова, вдруг восторженно сказал: «Вот как они едят!» и широко заулыбался. Мы одолели и барашка. Хозяина то и дело подзывали посетителей. Наконец он подсел к нам и, развернув утреннюю газету, сказал мне: «Я вас сразу узнал». «Говорил, мы хотели заплатить». Он рассердился: «Не нужно меня обижать». Он сказал посетителям: «Выпьем за писателя, за советский народ. Вино ставлю я». Люди подходили, чокались, рассказывали, кто о партизанском отряде, кто о митинге на площади Сан-Джованно, кто о своих дочках. И все это было просто сердечно. Когда в полночь мы вышли из ресторана, секретарь посольства сказал: «Кажется, я за 3 часа узнал больше про итальянцев, чем за год». А водитель, все еще широко улыбаясь, пожал мне руку. «Вот они какие!» 2 дня спустя один из сотрудников УНИТА повез меня во Фраскати, винодельческий городок неподалеку от Альбано. Руководители итальянской коммунистической партии пригласили меня пообедать с ними. Обедали мы в деревянной пристройке, где обычно справляют деревенские свадьбы. Некоторых из итальянских товарищей я встречал раньше, в Москве, в Париже или в Испании. Других увидел впервые. Они удивили меня своей простотой, любовью к искусству, разговором, который заставлял порой забыть, что передо мной не писатели, не художники, а члены политбюро большой партии. Тольятти рассказал, что одному из наших киноработников не понравился фильм «Похитители велосипедов», который меня привел в восторг. «Нет конца». Тольятти усмехался: «Но если показал мост без перил и человека, который падает в воду, заставит тонущего произнести речь о необходимости перил, то никто не поверит ни тому, что оратор тонет, ни даже тому, что он упал в реку. Очень хорошо, что фильм кончается не прописной моралью, а по-человечески». Слушая Тольятти, я думал о том, насколько он, да и другие товарищи, связаны с итальянским народом, с его характером, культурой. Мы встали из-за стола и вышли в садик. Там крестьяне много женщин с детьми поджидали Тольятти.